Ее обнесли бетонным забором, хотят, не спрашивая жильцов, во дворе элитный дом для новых русских построить. Люди, конечно, начали возмущаться. Но куда ни сунуться, везде стена почище бетонной. Уже снесли деревянный дом, которому 150 лет. Это же история города. Но строителям наплевать. И на жильцов им наплевать. Людей милиции гоняют. Пробовали обратиться к депутату Тену, так он и слушать не захотел. «Знаю я эту историю», — нахмурившись, ответил Юрий. «Кстати, в число пайщиков, для которых строят дом, входят ваши бывшие коллеги-авиаторы. В этот дом они вложили деньги, и немалые. Место строительства им было объявлено заранее. Пайщиков это устроило. Ну, а нынешние депутаты, это уже всем известно, представляют и защищают интересы крупного капитала. Или сами, как Тен, являются таковыми. Строительство дорог, мостов, домов — это бюджетные деньги. Но там крутятся и теневые. Под благовидным предлогом идет отмывание и грязных денег. Кто же сегодня, когда все стоит, будет против строительства новых домов? В вашем случае они совсем не рассчитывали, что кто-то может встать поперек дороги. «Но пусть бы строили там, где есть свободная площадка», — сказал Николай. «Зачем рыть котлован в нашем дворе?» «Сейчас найти другое место для дома — это дополнительные расходы, а сюда уже вложены деньги. Их им никто не вернет, к тому же здесь центр города, рядом автобус, трамвай, плюс рядом коммуникации». Теновщина — это новое явление в нашей жизни, смесь демагогии, обещаний и жесткого прагматизма. Если им выгодно, пообещают и кинут. Потом иди, жалуйся ветру в поле. Такие, как он, депутаты, не останутся в Белом доме, чтобы защищать закон. Ваше время, время политического романтизма, ушло в прошлое. Все идет, как идет. А народу хватает только вот на такие дворовые бунты. Поротов смотрел на Юрия и ничего не мог возразить ему в ответ. Романов говорил то, о чем он сам в последнее время думал не однажды. Он вспомнил, как осенью 93-го, когда Белый дом обнесли колючей проволокой, Юра Романов со своими товарищами приезжал в Москву на защиту депутатов. Встретив его среди ополченцев, Портов поинтересовался, знает ли о том, что он здесь, его мать. «Нет, не знает», — ответил Юрий. «Я приехал сам. Ельцин нарушил Конституцию. Если другим все равно, то мне не безразлично, в какой стране я буду жить. Мы с ребятами из прокуратуры спорили. Они говорят, раз ты получаешь деньги, то должен служить той власти, которая тебе их платит. Когда я им говорю, что я служу прежде всего государству и закону, то они говорят, тогда нужно уходить. Я им в ответ, что в них живет неистребимое желание служить хозяину, каким бы он ни был. Вот и вся их жизненная философия. Смешали прежнюю власть с лозунгом защиты прав человека. И сегодня отнимают у людей последнее, — сказал Николай. Вот я и решил прийти к тебе. Если можешь, помоги. «Мы хвосты ментам прижмем», — подумав немного, ответил Юра. «Но надо бы задействовать средства массовой информации. Хорошо бы в какой-то центральной газете статью опубликовать. Кстати, чем закончился ваш инцидент с Марком Бондом?» «Да ничем. Составили протокол, я его отказался подписывать. Нажрались и давай в самолете права качать. Марк к бортпроводнице начал приставать. Да ты ее знаешь, Юлька Салуянова. Она у меня была, рассказывала. Испугалась она, ей же пригрозили с работы уволить. Наши аэропортовские, освободившись от своих начальников, пригласили управлять собой американских хозяев. Бонд прихватил московских помощников.